Ника – инстаблогер. Она обожала ходить по квартире голышом. Даже зимой, когда то и дело поддувало из халтурно сделанных окон в съемной квартире на 22-м этаже нового дома, Ника, ловя отражение в зеркале, чувствовала себя великолепно. Нагота, как и грамотно выстроенная камера в мобильном, скрадывала недостатки — широковатый нос и пористую, склонную к акне кожу. Безупречное тело жизнь лепила ей с детства. В силу стечения обстоятельств Нике пришлось расстаться с балетной школой, из которой мать прямиком отвела ее 13-летнюю, в школу бальных танцев. Уже через год, привыкшая по несколько часов в день насиловать свое тельце, девчушка стала брать призы на всевозможных детских конкурсах. Менялись школы, преподаватели, и по мере ее физического и профессионального роста партнеры по бальным танцам. Не менялось только жгучее желание матери отдела немецкой художественной литературы одерживать победы руками, точнее, ногами дочери. К моменту окончания средней школы комнату Ники украшала стена из кубков, обвязанных медалями, а из полутемного зеркала, вмонтированного в створку старенького полированного шкафа, лукаво поправляя гриву блондинистых от природы волос, на нее глядела молодая богиня с длинными накачанными ногами, упругой попкой, маленькой острой грудкой и пикантной родинкой чуть ниже пупка. Когда Нике было 13, и у нее начались месячные, мать сочла себя вправе отмечать их начало красным крестиком в своем карманном календаре. В 11 классе Ника завела свой тайный календарик, который прятала под сборником поэтов в стеллаже, где красным же крестиком отмечала половые акты с парнями. Влюбляться и мучиться, как многие ровесницы, юная танцовщица не хотела. Ее натура жаждала восхищения, которое вызывало у парней ее точёное тело. В институт Ника, годами наматывавшая километры по паркету, поступила с трудом. На этом настаивал отец, мелкий министерский чиновник, скептически относившийся к танцам и часто выговаривающий матери, что танцовщица — не профессия. Он ошибался. Учась через пень-колоду на маркетолога, в 20 Ника преподавала в детской школе танцев, а в 23, взяв бронзу на главном конкурсе в Москве по сальсе, устроилась на работу во взрослый танцевальный клуб, сняла свою первую квартиру и с чувством пугливого облегчения покинула родительский дом. К своим нынешним 27 Ника существенно подкорректировала отношения с противоположным полом, избавившись от бессмысленно, но все так же цепко надзиравшей, теперь уже не только на словах, за ее нравственностью матери, наконец вылечившись от передающегося половым путем вируса и однажды чудом сбежав от сексуального маньяка, она стала дарить свое тело с умом, предпочитая чистеньких, чаще женатых мужчин. Женатые любовники закрывали гештальт. Все еще жившие на задворках памяти образы теперь уже почти безымянных, некогда задиристых и модных мальчишек-старшеклассников или их друзей-студентов, на которых она в свои 13, не по годам чувственная, но еще невзрачная, даже не смела взглянуть. Повзрослевшие и погрустневшие, кем-то между делом окольцованные, недосягаемые прежде мальчишки, теперь не только, как было в ее 17, восхищались ее телом, но и упивались ее легкостью, бесследно испарившейся у их достойных, постоянно недовольных жен. О собственном замужестве, тяжеловесном слове, так и висевшем в последние годы на губах матери, Ника думать не хотела. Зачем? Она много и с удовольствием работала, избегая любых утяжелений в отношениях. Приятельствовала с такими же, как она, самодостаточными женщинами, активно вела в инсте бьюти-блог и за месяц до пришествия ковида задумала копить на первый ипотечный взнос за однокомнатную квартиру. Хозяйка клуба прозрачно намекнула, что с осени хочет сделать Нику, за несколько лет ставшую не только ведущим преподавателем, но и ее незаменимой помощницей, управляющей. Чуть меньше года назад, в октябре, в ее жизни случился Алексей Соловейчик, один из шапочных знакомых хозяйки, приехавшая смотреть соседнее, принадлежавшее мужу хозяйки помещение, которое планировалось отремонтировать и сдать в аренду. В тот вечер куда-то срочно упорхнувшая хозяйка поручила Нике организовать в ее отсутствие просмотр лофта. Алексей, фирма которого специализировалась на суперновых системах кондиционирования помещений, до неприличия сильно опоздал и, дабы загладить вину, пригласил ее на ужин в ближайший ресторанчик. Не сказать, чтобы она по уши влюбилась, но как-то так вышло, что он, почти комично ушастенький, чернобровый, не слишком остроумный диванный оппозиционер, незаметно вытеснил из ее жизни всех остальных. Возможно, причина неожиданной и прочной привязанности крылась в череде неудачных, предшествовавших их встрече отношений. Незадолго до Алексея ей попался Альфонс, который уже после двух свиданий назойливо стал клянчить в долг солидную сумму, а следующий, женатик, как оказалось, нуждался вовсе не в физической близости, а исключительно в бесплатном психологе. Подустав от радости и от рыжек необременительного секса, естественно, повзрослевшая в отсутствие давящего взгляда матери и молчаливых упреков отца, Ника захотела стабильности. Алексей хорошо зарабатывал, но при этом не унижал ее денежными подачками, не допрашивал, не опаздывал, не засиживался и не жаловался на жену. Рыхловатый от природы, но подтянутый, гантели плюс сила воли, он пах той самой необременительной для нее стабильностью и хорошим нишевым одеколоном. Встав в отвратительном расположении духа, которое сознание тут же списало на пару лишних бокалов вина, Ника, как обычно, нагишом направилась в ванную. В большом сонном зеркале коридора периферическое зрение ухватило движение большого и неуклюжего, пугливо передвигавшегося в сторону ванной белого пятна. Остановившись у зеркала и поглядев на свою наготу, она вдруг почувствовала к себе небывалое и жгучее отвращение. Метнувшись в ужасе обратно в комнату, Ника выдернула из-под подушки мобильный, который со вчерашнего вечера не выпускала из рук. Последняя закрытая в инете вкладка была страничкой сайта «Афоризмы и стихи». Открыв ее, перечитала дурацкий, возмутительно глупый стих какой-то Ирины А., на который случайно наткнулась вчера. «Из окошка скребется осенью, меня, милый любимый, бросил мой, и помятую, и нежеланную рюмкой пятничной долгожданную». «Ты постой, погоди, холодно, солнышко, в рюмке той нету донышка. Я любовь свою себе придумала, ворожила в ночь и в воду плюнула. Одинокая, нежеланная, лишь убогому долгожданная. Погоди, молю, ты вглядись в меня, что придумано, то и истина». Встав на корточки у кровати и уткнувшись лицом в простыню, Ника разрыдалась. Гнойник, нарывавший в душе с пандемийной весны, вчера неожиданно прорвался наружу и превратился в конкретное действие, на которое почему-то до сих пор не было никакой реакции. Вчера, выпив после эфира в инсте с полбутылки вина, Ника, приказав совести заткнуться, отыскала в контактах айфона еще в мае занесенный, обозначенный коротеньким «Н» и эмодзи, символизирующий какашку, номер, и почти не думая набрала в WhatsApp нехитрый текст, вероятно, услышанный в дерьмовом сериале с картонными героями. Почувствовав секундное злорадное облегчение, нажала кнопку «Отправить». Прошло мучительных полчаса, но сообщение не было прочитано получателем. Ника пошла в душ, заставила себя сделать вечерний уход, которому как раз в тот вечер учила в инсте подписчиц. Три разных сыворотки, масло для роста ресниц и бровей, крем под глаза, на лицо и шею, массаж нефритовым мезороллером между нанесениями всех этих средств. Выйдя из ванной, она бросилась к лежавшему на подзарядке мобильному. Сообщение все еще значилось непрочитанным. Добив бутылку красного, Ника, то бессмысленно глядя в экран с сериалом, то бесцельно шарясь в мобильном, ждала ответа. Ей пришло в голову, что именно в таком состоянии должно быть ждут в очереди результатов КТ больные ковидом, вздрагивая от каждого дверного всхлипа, жадно прислушиваясь к голосам медперсонала и представляя, а затем уже окончательно убеждая себя в неблагоприятном диагнозе. А каким в ее случае мог быть благоприятный диагноз, она не знала. Он никогда не решился бы сам. Каждый раз, когда отводил глаза при прощании, его продырявленная и страстью, и долгом душа будто вымаливала у Ники вмешаться в ситуацию. Еще в начале стремительно развивавшегося романа она много раз представляла, как он паркуется перед загородным домом, как заходит в него, снимает в громадный, с мраморным полом прихожей дорогие итальянские ботинки, наспех целует бросившихся навстречу детей, машинально треплет за ушами примостившуюся на руках одного из них уродливую крыску-собачку, а потом неожиданно обрушивается на нее с яростным криком «Место!». Из кухни тянет жареным мясом и пригоревшим чесноком, а жена где-то в доме хихикает с массажисткой. Не снимая костюма, он проходит в ванную и моет руки, затем идет в кухню-столовую, убранство которой стоит как хороший автомобиль. Открывает сковородку и раскладывает по тарелкам давно остывшее мясо и пережаренный зеленый горошек. За ужином дети, мальчик и девочка, вяло ковыряются в тарелках, во что-то играя в мобильных. Весь ужин он едва сдерживает себя. Дети уходят, и, наконец, появляется это. На лбу немолодого лица багровеют заломы от массажного стола. Короткий, небрежно запахнутый халатик обнажает заплывшие жирком коленки и рыхловатые ляжки. «Как дела на работе?» — не глядя, спрашивает она, и, не дождавшись ответа, кидается с портмоне в руках в прихожую, чтобы рассчитаться с азиаткой, застывшей там в обнимку с массажным столом. Когда жена возвращается, он смотрит на нее тяжелым, как тот стол, взглядом. «Надо поговорить», твердо произносит он, а позже, как в красивом клипе, грохаются на пол в прихожей собранные наспех чемоданы, из комнат выбегают дети, лает, мешаясь под ногами, крыска-собачка, рыдает это, и все это в черно-белых тонах. Он, не оборачиваясь, покидает дом. Воздух свободы заполняет его легкие, и все вокруг волшебным образом окрашивается в яркие цвета. Он садится в машину, но следующий, казалось бы, самый важный кадр в этом клипе, упорно не складывался. Фантазию эту Ника видела во множестве вариаций. Менялись времена года, и как следствие модели и толщина подошв его ботинок. Менялся возраст детей, они то уменьшались в размерах, то вырастали. Менялась порода собаки, иногда воображение рисовало зашуганную таксу, иногда порыкивающую овчарку. Массажистка трансформировалась в косметолога, переколотую ботоксом блонду прилично за 40. Мрамор на полу становился благородным дубом, в кастрюльке на плите хозяина могло дожидаться пересоленное рагу или слипшиеся комками ризотто. Халатик на теле жены был то плюшевым, отстойным, то роскошным, отделанным кружевом, шелковым пеньюаром. Менялась и жена. От курносой, плотно засевшей в пригородном поселке с вареньем и выращиванием цветочков простушки, до властной и уверенно несущей статус жены и матери силиконовой красавицы. Неизменным оставалось одно — его желание разрушить мирок, в котором он не был счастлив. Через пару месяцев регулярных встреч выстроенное воображение, плавающая картинка, стала размываться. Как выяснилось, Алексей жил с семьёй в таунхаусе, общей площадью всего-то в 200 метров. Огромной прихожей в нем и быть не могло. Машину он вынужден был оставлять на общей парковке, поскольку единственное машиноместо на участке захапала, как между делом выяснилось, его жена. Собака оказалась обычной дворнягой, которую эта взяла щенком из приюта. У детей появился не только возраст, но и лица в айфоне. Некрасивая, в очках, чернявенькая Мила ходила во второй класс гимназии, а русоволосый, худосочный Артём с утра посещал садик, а после обеда сидел дома с больной диабетом и гипертонией няней. Клип стерся, уступив место чужой, скучной бытовухе. А в марте без объявления войны нагрянул ковид. Престижный танцевальный клуб, в котором работала Ника, как и вся страна, закрылся на карантин. Она несколько раз пересчитала подкопленные наличные и уточнила кредитный лимит на карте. Без банковского кредита она могла бы протянуть на прежних аппетитах с полгода, с кредитом — еще пару-тройку месяцев. Ника ввела режим экономии. Больше никаких деливери-клаб, полуфабрикатов из Еждеревенская, лишних подписок и занятий английским по Скайенгу. Ей пришлось отказаться от любимого французского вина, бокальчик которого она имела обыкновение пропустить под болтовню лежавшего на растерзанном диванчике Алексея или после эфира по вечерам. Теперь уже с особым рвением она продолжала вести в инсте свой блог, выкладывала несколько раз в неделю видосы, в которых учила девчонок правильно ухаживать за лицом и делать разные типы макияжа. Инста, как и весь мир, словно сдурела. Ника не понимала, почему одно ее видео без всякого поднятия собирает 10 тысяч просмотров, а другое с подобным содержанием только 3. Народ то пачками отписывался, то снова приписывался. Потери были очевидны. За карантин, когда, казалось бы, всем красавицам страны особо нечего делать, она потеряла почти четверть аудитории. Возможно, подхватившая ковид-инста просто планомерно умертвляла своих прилипших во время оплаченных Никой поднятий ботов. В отсутствие привычной активности уже в первую неделю карантина Ника почувствовала, что впадает в депрессию. Серое и какое-то мокрое ощущение, прежде знакомое только по чужим, небрежно пролистанным постам. Поначалу она списывала свое состояние на вынужденную малоподвижность. Скакать по 3-4 часа одной в пустой квартире, так как она привыкла на занятиях в клубе, даже собрав волю в кулак, не получалось. Не было ни желания, ни мотивации. Наконец она поняла — все дело в отсутствии секса. До карантина единственный, вот уж ее угораздило, любовник заскакивал к ней раз, а то и два в неделю. Не зная, чем еще себя занять, кроме еды и смотра сериалов, Ника с утра до вечера залипала в инсте и однажды наткнулась на эту. Ее аккаунт она обнаружила практически сразу, как та его завела, судя по первым фоткам в последних числах апреля. Эта оказалась вполне миленькой, не старой, вполне, как это принято сейчас говорить, ебабельной женщиной. Порвав в голове Ники все шаблоны, она выглядела совсем не так, как во всех ее фантазиях. Ее звали Ниной, Ниной Соловейчик. Алексей, на которого Ника практически с самого знакомства была подписана, но никогда не лайкала и уж тем более не комментировала, бывал там нечасто. У него был скучноватый аккаунт сотни приятелей и сослуживцев в подписчиках. До пандемии, когда любовник бывал в регулярных командировках, он часто постил скучные фотки. Вид из окна небоскреба на ночной Сеул, Рождественская площадь Брюсселя, рассвет в Ярославской области. Подобной малоинформативной, в отсутствии грамотного поста ерундой, пестрел каждый третий аккаунт. И уж чего Ника никак не могла понять, кому и зачем замдиректора солидной конторы демонстрирует неважно сфотканные куски стейков и тарелки с борщами, которые можно найти в любой московской забегаловке. Он часто постил еду. Проверив по нескольку раз на дню число новых подписчиков и комментов на своей стильной, вылизанной фотошопом страничке, Ника с вялым интересом заходила в аккаунт любовника и, проглядывая его доковидные фотки, удрученно вздыхала. Она все хотела при случае сказать, что инста — не его тема. И с таким отстойным контентом ему лучше оставаться на Фейсбуке с кучкой верных приятелей. Но случай не наступал. Алексей, как и вся страна, сидел с семьей на самоизоляции. И вот в первых числах мая, когда Ника уже скатилась до регистрации в Тиндере и просмотра порнографии, под старыми фотками любовника запестрели бодрые, подчеркивающие близость той, кто их строчил, комменты. «Класс какой! В следующий раз в Сеул только с нами. А мой борщ все равно лучше. В моем подарке действительно потрясная камера. Так-так, айфон, выходит, подарила. Купила бездельница на его же деньги», — бесилась Ника. Вялотекущую депрессию вытесняло зудящее любопытство. Через пару недель после того, как Нина Соловейчик появилась в инсте, на нее каким-то чудом было подписано несколько сотен человек, и каждое ее фото собирало не меньше 100 лайков. На раскрутку своего аккаунта Нике понадобилось 2 года, и даже с помощью платных программок, нагонявших подписчиков, ей не удавалось набирать за пост больше 400 лайков. Прямые эфиры просматривали тысячи, но большей части инста-пользователей было лень лишний раз ставить заветное сердечко под ее постами, обзорами косметических новинок, над текстом и картинками которых она корпела не по одному часу. Чем больше Ника вглядывалась в фотки Нинки, тем больше понимала, что почти не знает Алексея. И это запоздалое, совершенно бессмысленное в силу невозможности личных встреч открытие изводило ее, доводя порой до бешенства. Скрупулезно изучая аккаунт незнакомой женщины, Ника ломала голову, кем ей приходятся все эти люди и почему нескольким сотням человек так интересна жизнь банальной домохозяйки. Может, все дело в щенячьем восторге, исходившем от этой взрослой бабы почти с любой фотографии? Ёптыть! Неужели банальный кулич на столе, к тому же сфотканный с нарушением экспозиции, может и в самом деле вызвать у людей интерес? А 3 чахлых березки над речкой, 132 лайка — это вообще как? Нинкины грубо отфильтрованные в бесплатном приложении селфи аккуратно собирали под 200 лайков. Пока это была в ее жизни абстрактной величиной, Ника ей отстраненно сочувствовала, примерно так же, как приютским бомжам, на помощь которым с ее карты ежемесячно списывали 500 рублей. Но как только у жены Алексея появились имя и личность, все изменилось. Она никогда никому не желала зла. Даже лишивший ее беспечного детства старый, худющий, злой, с глазами на выкате балерине. И даже тем 2 девочкам, которые взяли 2 первых места на престижном всероссийском юношеском конкурсе бальных танцев. Но после заочного знакомства с Ниной Соловейчик в ней завозилась навязчивая мысль — пусть она заболеет, пусть в легкой форме, без последствий, тогда Алексею по-любому придется от нее изолироваться. Насколько Ника знала, его мать жила в Москве, и переезд к ней мог дать им возможность для возобновления встреч. Тянулось тревожное время, но ничего не происходило. Почти каждый божий день, здоровая и цветущая, не в пример Нике, загнанной в клетушку съемной квартиры, Нина вывешивала новые фото. Если верить инсте, карантин она проводила на природе, гуляя то с детьми, то с собакой, то с подругами, 2 унылыми кошелками в зеленых окрестностях поселка. И черт побери, в ней было свое очарование. Особенно на фотке в зарослях сирени, где она улыбится в камеру, обнажая десну. Дразнящая напрасными желаниями и, как назло, погожая весна, издевательски пялись на Нику в окно, заставила ее признать неприятную истину. У соперницы была харизма, прощающая ей многие внешние несовершенства. Болезненное любопытство к будням этой женщины, почище хорошего сериала, отвлекало Нику от зародившегося вокруг всеобщего безумия. В новостях, в чатах, в той же инсте все только и говорили, что про коронавирус. Чуть ли не любое соприкосновение с внешним миром вызывало у Ники раздражение. Раздражало буквально все: соседи сверху, в обход закона о карантине, продолжавшие шуметь дрелью и делать ремонт. Мать, перешедшая работать на удаленку и теперь звонившая каждый день и задававшая одни и те же вопросы о здоровье. Раздражал стареющий отец со своей гипертонией. Раздражал английский сайт с заманчивыми ценами, где она по совету знакомой бьюти-блогерши попробовала заказать косметику. Из-за пандемии таможня сильно задерживала посылки. Выбешивали ленивые подписчицы, вместо дельных комментов, снисходившие лишь до сердечек и букетиков. Одна только Галина Фролова из Кишинева исправно строчила приторно-хвалебные комментарии на любое видео или пост. Алексей, раз в несколько дней звонивший во время утренних пробежек, своими формальными вопросами портил на целый день и без того плохое настроение. «Ну, как ты?» «Явно для проформы», — спрашивал он. Звонил он всегда около 8 утра, а Ника, в отсутствие работы, начавшая страдать бессонницей, засыпала теперь только под утро. «Дома сижу, как?» Она пыталась, насколько возможно, смягчить хрипловатый заспанный голос. «Если тебе что-нибудь нужно, я организую». «Мне нужно все. Моей любимой работы, миллиона подписчиков, работающих кафе и ресторанов, новых платьев, секса, которого ты меня лишил, и прежней легкости жизни». Каждый раз едва сдерживала она себя, чтобы не выпалить это вслух. «Спасибо, есть все, справляюсь», — бодрилась она. «Ну ладно, пиши, если что». С облегчением в голосе обрывал он не начавшийся толком разговор. «Побегу дальше». Иногда она ему писала: «Как дела?» И он через несколько часов, а то и на следующий день, отвечал: «Все норм, сижу с семьей в своей деревне». За весь карантин он даже для вида не попытался изыскать возможность повидаться. В конце июня клубы открылись. Клиент шел как после бомбежки. Посеревший и зашуганный. Те, кто успел переболеть, хоть и хвастались антителами, выглядели какими-то обескровленными. Вчерашние многофункционалы, способные за урок не только учиться танцевать, но и между делом решать по телефону деловые вопросы, стали сыпаться на простейших шагах и быстро уставать. А те, кого вирус обошел стороной, заходили в клуб в натянутых по глаза масках. Особенно умиляли мужчины. Каких-то полгода назад, норовившие будто случайно при разучении фигур сальса или вальса пристроить ладонь не совсем туда, теперь, встав на расстоянии, они едва держали ее за руки и после каждой мелодии обрабатывали руки стоявшим на подоконнике антисептиком. Все разговоры и дембелей, как называла Ника переболевших, и проскочивших, сводились к тому же, что и в чатах: кто, как, когда и в какой форме переболел. Складывалось ощущение, что за полгода у людей не осталось в жизни ничего стоящего, кроме его величества ковида. Как только сняли карантин, Алексей улетел с семьей на 2 недели в Сочи. Он мог об этом не писать. Нинка, едва разобрав чемоданы, выложила в инсту фотки с пляжа. Дерзко выпятив бедро, как дура, счастливая, в расшитом стразами безвкусном купальнике, она таращилась в объектив. И пофиг ей было на свое, хоть и худосочное, но виловатое, без нужной мышечной массы, немолодое тело. С десяток кумушек тут же назвали ее красоткой. Дерзко выпятив бедро, как дура счастливая, в расшитом стразами безвкусном купальнике, она таращилась в объектив, и пофиг ей было на свое хоть и худосочное, но виловатое, без нужной мышечной массы немолодое тело. С десяток кумушек тут же назвали ее красоткой. Перемещаясь между клубом и съемной квартирой, Ника, удрученно разглядывая Нинкины почти ежедневные репортажи из Сочи, понимала, что замену постоянному любовнику найти сложно. Никто из клиентов клуба, и уж тем более мужиков с улицы, не выказывал желания познакомиться поближе, будто этот грёбаный ковид разом лишил всех самцов естественного влечения к самкам. С интернет-знакомствами было так же тупиково. Как только она зарегистрировалась на сайте, ей тут же начали писать, просили рассказать о себе подробнее, кое-кто из самых отчаянных даже предлагал встретиться. Раньше знакомиться в интернете ей мешал типичный для девушки из интеллигентной семьи дуализм. Одна ее часть, которая ей виделась молодой, задорно раскудрявившейся березкой, хотела качественного и безопасного секса. Другая же, старая, покрытая мхом генетической памяти, взвизгивала от одной только мысли, что она, как трехкопеечная профурсетка, должна кому-то за глаза предлагать свое тело. Теперь же к этой некогда неразрешенной психологической проблеме прибавилась буквальная угроза. Заразившись всеобщей ковидной тревожностью, Ника стала бояться незнакомцев. Прилизанные анкетные данные и отфотошопленные аватарки ничего не сообщали о состоянии здоровья. К тому же за пандемию резко увеличилось количество невменяемых веб-анонистов и просто психов, исписавших ей таких было не меньше 2/3. После возвращения в большой мир ее раздражение не исчезло, а лишь усилилось. Вернувшись из Сочи, Алексей тут же умотал в командировку. Потом у него заболел чем-то пустячным ребенок. Затем, как он наскоро отрапортовал, удосужившись на бегу позвонить, навалилась работа. А после снова была командировка. Они не виделись полгода, с 20-х чисел марта. Ощущение, что он умело попользовался ею, а теперь безо всяких объяснений пытался от нее избавиться, разъедало изнутри, лишая прежних простых и милых радостей жизни. Ника пребывала в состоянии полнейшего внутреннего раздрая, усугублявшегося еще и тем, что Нинка, за которой она ежедневно следила, вызывала в ней невольную, будто она была ее доброй знакомой, симпатию до вчерашнего пьяного вечера. Ее сообщения, как свидетельствовали две синих галочки, появившихся еще вчера, и как это она с пьяну пропустила, Нина Соловейчик прочла в 23:45. На часах было 9 утра, но реакции Ника так и не дождалась. Нина была в WhatsApp 5 минут назад. Ника ощущала себя полной лохушкой, принесшей некогда эфемерное, но сейчас всеми клетками ощущаемое женское достоинство в напрасную жертву. Заварив в термос кофе и вылив в него порцию кокосового масла, Ника полезла в инсту. Час назад Нинка добавила на свою страничку новое, сумевшее собрать под сотню лайков селфи. На нем она, бледная, с синяками под глазами, лежала на кровати в больничной, застиранно-белой, в зеленую крапинку рубашке. Метка геолокации указывала местонахождение. Это была известная в городе клиника, специализировавшаяся на гинекологии. Под фоткой шли комменты. Кто-то охал, кто-то молился значками эмодзи, кто-то желал здоровья. Одна, вероятно, малознакомая Нине дама написала: «И зачем вы этим делитесь?» Нина, лайкнув комменты сочувствующих, сначала не ответила, но дама все не успокаивалась. «Это пространство для другого. Красивые фото, интересные посты. Не понимаю, зачем всему свету вещать о своих интимных проблемах». И Нина ответила: потому что я сейчас здесь, и я не хочу выдавать свою жизнь за чью-то чужую, пытающийся даже в этом пространстве быть кем-то другим, не уважает себя». «О, как! Умыло так умыло! Все с ней ясно!» Собираясь на работу, бесилась Ника. «Навряд ли у нее корона. С короной в клинику гинекологии, скорее всего, не кладут. Или залетела, или... Что? До климакса еще рановато». Всю дорогу до клуба ее обуревали противоречивые эмоции. Она отчаянно пыталась убедить себя в том, что вчера поступила по совести. Ника не клялась Алексею хранить их отношения в тайне, не брала у него денежных откупов и ввиду всего этого не была обязана охранять душевный покой его жены. Вместе с этим она чувствовала, что совершила подлость, которую с пьяных глаз сочла за демарш во имя восстановления никому не нужной справедливости. Зайдя в клуб и увидев на рецепции всегда веселую администраторшу Натулю, некрасивую полноватую девушку лет 20, Ника сникла окончательно. Люди, мелькавшие рядом, записывались на уроки и оплачивали занятия, просили кофе, жаловались на слишком холодный воздух из кондиционера, кто-то шутил и смеялся. С Никой здоровались, ей улыбались, даже не подозревая, что она — ничтожная, никому не интересная, кроме своей матери и Галины Фроловой из Кишинёва, засранка. К обеду в клуб приехала хозяйка и вызвала Нику в кабинет на разговор. «Данила доработает до конца ноября». Не глядя на Нику, крутилась она перед зеркалом. Сегодня хозяйка, грузинка еврейского происхождения, была валом пальто, искусно скрывавшим недостатки возрастной фигуры. «Рассказать ей, что ли?» — мелькнула у Ники шальная мысль. Насколько она знала по слухам, Лариса Давыдовна трижды уводила мужиков из семей. С последним... Официальным хозяином клуба она сумела оформить законный брак и, переделав интерьер и концепцию некогда обычного спортклуба, полностью прибрать и клуб, и его хозяина к своим рукам. Пока Ника, разглядывая туфельки хозяйки с высоченными каблуками и бархатными розами на мысках, тяжелое золотое ожерелье на шее и сумочку святой, отделанной жемчугом длинной цепочкой с логотипом известного модного дома, ей становилось все хуже и хуже. Здесь умело охотились за состояниями, а она — жалкая вошь, не имея в душе хоть сколько-нибудь похожего на любовь чувства, просто налокалась от безнадёги вина и безо всякой понятной цели напакостила в чужую жизнь. Лариса Давыдовна бы ее не поняла. Буквально на днях, находясь в кабинке туалета, Ника случайно подслушала телефонный разговор. Хозяйка с кем-то обсуждала неслыханное хамство каких-то общих знакомых. Насколько Ника поняла, один из знакомых мужчин перекупил для своей подруги в магазине «Граф» редкое колечко, которое муж Ларисы заранее попросил придержать до ее именин. «Нет, ты представляешь? Она специально позвала нас на ужин, чтобы заявиться в нем!» Каркала голосом подстреленной вороны Лариса. «Они этим жестом не меня, они Виктора Михайловича опустили ниже плинтуса!» Когда Ника вышла из кабинки, Лариса Давыдовна ее даже не заметила. В обеденный перерыв, сидя в кафе, Ника, не в силах совладать с неотпускавшей ее годливой тревогой, написала Алексею на Вайбер. С начала их романа они по умолчанию выбрали для общения этот мессенджер. «Привет!» Трясущейся рукой добавила улыбающуюся рожицу. Немедленного ответа ожидаемо не последовало. Алексей писал ей, когда ему было удобно, впрочем, как и она ему. Вернувшись в клуб и проведя урок, сказавшийся ей до сегодняшнего дня очаровательной возрастной парой, Ника, стрельнув у администраторши ментоловую сигарету, вышла на улицу. Неумело затягиваясь, она постоянно покашливала, чем вызывала пугливые взгляды прохожих. С момента отправки сообщения Алексею прошло уже 2 часа, но ответа так и не было. Напротив сообщения значилась только одна галочка, а сверху почему-то не отображалось время его последнего визита. Она прошлась по 3-дневной давности переписки. «В Уфе прилечу не раньше пятницы». «Когда встретимся?» Теперь уже ей виделось, что этим простым вопросом она открыто умоляла его приехать и, наконец, оттрахать ее. «Пока не знаю, на связи». А его безобидные слова были пронизаны желанием от нее отвязаться. Ника полезла в WhatsApp, куда раньше никогда ему не писала. Время его последнего визита там также не отображалось. Растоптав каблучком недокуренную сигарету, Ника сделала то, чего еще ни разу не делала. Написала ему обычную смс-ку. «У тебя все в порядке?» И тут же начала задыхаться. То ли от напрасно выкуренной сигареты, то ли от собственной жестокости. Конечно, там не все в порядке. Нинка же чем-то заболела, да еще и мое вчерашнее бредовое послание прочла. Но почему же от них до сих пор нет никакой реакции? Следующий урок она провела на автомате и чуть было не сорвалась на своего великовозрастного ученика Руслана. Он безостановочно рассказывал про каких-то знакомых, переболевших ковидом в тяжелой форме. Вздыхал, теребил на лице маску и косолапил в вальсе пуще, чем всегда. «Суки! Суки!» — негодовала Ника. «Значит, просто решили сделать вид, что меня нет, не существует? Нинка это, конечно, еще вчера в ночи устроила муженьку головомойку. Вот он и зассал, и как-то выкрутился». Как выкрутился когда-то отец, когда подъездный доброжелатель подкинул в наш ящик письмо, в котором рассказал, что пока мы с матерью отдыхали в Турции, наш незаменимый в министерстве папаша-чиновник водил в дом молодую любовницу. Внезапно всплывшее в памяти слово «доброжелатель» отразилось в ее теле с заряженным яростью импульсом. Она впервые за урок улыбнулась своему очкастому, сидеющему ученику. «Полно вам про ковид. Перед вами пара была, из Зимбабве вернулись. Они говорят, там про него даже не слышали. Жизнь продолжается». «А вечеринки-то возобновятся у нас!» В его близко посаженных за толстыми стеклами очков в дорогой оправе глазах промелькнула какая-то глупая детская радость. «Разумеется». Ника посмотрела на настенные часы. «На сегодня, к сожалению, все. С наигранной жалостью в голосе пропела она. «Жду вас, как обычно, в понедельник. Кстати, у нас приятное новшество. Наконец, можно оплачивать уроки блоками, если за месяц вперед получается выгодно». «Вы это...» Шепча ей в подбородок, топтался на месте невысокий Руслан. «Хорошей травки покурить не хотите?» — неожиданно огорошил он. «У меня есть, в машине». «Вы это серьезно?» Не зная, что ответить, нервно расхохоталась Ника. «Вполне. Отвлечься, знаете ли, помогает. У меня опухоль в голове», — спокойным тоном прибавил он. «Думал, ковид на ногах перенес, лег на обследование, и вот обнаружили». Всю дорогу до дома, в метро и в маршрутке, Нике, никогда ранее не употреблявшей наркотиков, было по-идиотски весело. Вспоминая Руслана, затягивавшегося в кулак и даже из окна своего здоровенного, как танк, джипа, озиравшегося по сторонам, от переполнявшей к нему жалости ей хотелось не плакать, а хохотать. Былой вялой похоти в течение 2 лет, постоянно проскальзывавшей на их уроках, в нем уже не было, вероятно, смыла болезнь. Теперь в нем было отчаяние человека, которому терять нечего, однако привычка женатого человека скрывать свои пороки оказалась сильнее. Ника с вызовом глядела по сторонам. Ее смешили маски, голубые, белые и черные на лицах людей. Смешили предупреждающие о возможном заражении вирусом и рекомендуемых средствах защиты плакаты на стенах метро. Смешило то, как старательно люди пытались держаться друг от друга на расстоянии в закупоренном вагоне. Ей казалось, она попала в какой-то комикс. Вот-вот должен вылететь Бэтмен и зарубить от чего-то богатырским мечом трехглавого змея по имени Ковид. Когда ее взгляд уцепился за постер, агитирующий поступить на работу в метро, на нем бородатый парень убеждал ее, что им по пути. У Ники началась от смеха истерика. Хватаясь за живот и пытаясь хоть как-то усмирить выплескивавшийся из нее смех, она тщетно пыталась переключить свои мозги на грядущую новую должность, до недавнего времени видевшуюся ей неким хрустальным, маленьким, но эксклюзивным кубком. Такие же кубки, только больших размеров, держали в лапках Лариса Давыдовна и ее губастые, густо замазанные тональным кремом и блестевшие золотом цепей подруги. В разворошенной травкой памяти всплыл анекдот из детства, который с горьким сарказмом рассказывал матери отец. Встречаются два новых русских. Один хвастает перед другим новым галстуком. «Хороший!» — щупает товарищ галстук. — Почем брал? $500. Ну ты и лох. В магазине за углом такой по 1000 продают. Не выдержав, Ника как от щекотки сложилась пополам. Хорошо, в этот момент поезд летел на скорости, шумом и свистом заглушая ее истерику. И тут же, на смену смеху, пришла пронизывающая жалость к хозяйке, у которой все же было немало положительных качеств. Она была трудягой и вкладывала в свой клуб не только мужнины деньги, но и свои время и душу, а еще она занималась благотворительностью, была хорошей матерью для своего позднего от нынешнего мужа ребенка. Бабушкой, по слухам, она была вообще превосходной. Но выждав, пока невестка, жена сына от прежнего мужика, родит, она быстренько развела молодых по сторонам и, захапав малыша, посадила внука с няньками в своем загородном поместье. Этот штрих из жизни хозяйки вызвал у Ники уже не смех, а икоту. Выходя из метро, Ника, глубоко вдохнув отрезвляющего осеннего воздуха, вдруг отчетливо поняла, что именно в ситуации с Нинкой и Алексеем ее сильнее всего угнетает. Ее глубинное, материно мировоззрение безнадежно отстало от нынешнего времени, в котором власть все увереннее захватывали женщины, по ходу меняя не только приоритеты, но и мораль. Недаром на смену мужским словам-привилегиям, адюльтеру или, проще, леваку, пришли другие модные женские слова — сексизм, абьюз и харассмент. В своем нынешнем состоянии она считала вчерашний поступок не столько подлым, сколько дико глупым. Если уж она захотела отомстить этой семейке за свою растоптанную гордыню, ей надо было заходить совсем с другого конца. Заскочив в подъезд, Ника уже понимала, что нужно сделать, дабы освободиться от устроенной самой себе моральной тяготы. Открыв дверь в квартиру, она по привычке обработала руки антисептиком и, как была, в плаще и кроссовках, вбежала в комнату, села к компу. Открыла Facebook и первым делом полезла на страничку к Нинке, этой несчастной курице, опрометчиво оставившей в разделе «Информация» номер своего мобильного. В Фейсбуке, как давно уже выяснила Ника, Нинка бывала редко. Последняя фотка, халатик и 101 бордовая роза, была датирована 8 марта. Хорошая травка, в голове все расставила по местам. Нинка, стареющая, наивная, принесшая лучшие годы на алтарь супружества овечка, жертва абьюза, заложница сексизма. Крайним во всей этой истории, как ни крути, был изменщик Алексей. Вот пусть теперь и парится. Кликнув на Нинкиной страничке раздел «Друзья», она быстро отыскала Алексея. Эту фотку, на которой он позировал в каких-то карельских валунах, она мельком видела здесь в мае. «Отлично, отлично!» — Бормотала себе под нос Ника, пока заводила в Фейсбуке новую страничку с адресом своей второй яндексовской почты. Назвавшись Галиной Фроловой, загрузила в профиль фотку с вдруг зацветшим в пандемию материным кактусом. Вернувшись на страницу к Алексею Соловейчику, глупо хихикая, открыла опцию сообщения. «Ваша жена — прекрасная женщина!» — бойко отбили шальные пальчики. «Смотрите, уведут!» «Нет, это какая-то чушь!» — поморщилась она и стерла написанное. «У вашей жены богатый поклонник, он готов ради нее на все». «Нет, так тоже не очень». Бесцельно послонявшись по своей захламленной холостяцкой квартире, Ника вернулась к компу. «Пока вы бездушно бледовали, вашу жену по-настоящему полюбили. Один богатый человек готов ради Нины на все. Доброжелатель». Часто дыша и вспотев от переполнявшего ее возбуждения, Ника нажала «Отправить». Как только сообщение ушло, она почувствовала легкое озорное облегчение, будто душным и пыльным московским днем бухнулась с разбега в искрящейся навехонькой мозаикой прохладный, оснащенный лучшей системой кондиционирования бассейн элитного клуба. Энергию, разбуженную травкой, деть было некуда, и Ника занялась уборкой. Развесила на плечики и разложила в шкафу набросанную на креслах и полу одежду. Собрала по всей квартире и расставила на столике тюбики и баночки с кремами и сыворотками, поменяла постельное белье, намазала чистящим средством раковину и унитаз. На консольном столике в коридоре лежала забытая еще в марте Алексеем серая шерстяная шапка. Она собралась было выбросить ее, но тут в дверь позвонил сосед, собиравший жильцов подписи о смене управляющей компании. Пообщавшись с заметно заикавшимся и, видимо, оттого еще более нагловатым молодым налоговиком, всю короткую беседу с которым она едва сдерживала очередной приступ смеха, Ника вернулась к компу. На мониторе висела открытая фейсбучная страничка Алексея. На ее сообщение, оказывается, 10 минут назад пришел ответ. «Хай! Инфа забавная, только я не Нинкин муж». «А кто?» — подбешенные удары сердца настрочила Ника. «Брат ее младший, двоюродный». Прилетело через несколько секунд. Терять Галине Фроловой было нечего. «А как же имя, фамилия?» Без экивоков спросила она и кликнула для увеличения на фотку профиля. «М-да, худощавый человек в валунах мог быть кем угодно, хоть несчастным Русланом, хоть Брэдом Питтом, мужчина был в кепке и темных очках». «Так Нинкин муж нашу взял?» Пришел фантастический в своей простоте ответ. «Зачем?» «Он то ли синий Трусов, то ли просто Попов по батюшке. Соловейчик всяко лучше звучит». Это было и в самом деле смешно, но весь смех из нее уже вышел. «Ну, сори», — зачем-то написала она. «Ничего, бывает. А ты кто?» «Доброжелатель? А с чего ты взяла, что этот дятел Нинке изменяет? Он с тобой это делает, что ли?» «Нет». Отчего-то испугавшись, соврала Ника. «Так ты, наверное, и есть этот Нинкин богатый поклонник?» Виртуальный собеседник сопроводил свое сообщение тремя эмодзи до слез смеющимися рожицами. «Ладно, забудь, и чат этот удали», — отбила она. Через час, за который Ника, кое-как собрав растерзанные мысли в кулак, успела наспех снять и выложить в инсту новый видос, демонстрирующий, как правильно пользоваться кислотным пилингом в домашних условиях, прилетело новое сообщение от Алексея Соловейчика, которого она успела окрестить про себя «Лёха юниор». «Ну как ты там, Галина Фролова?» «Удали уже чат», — злилась Ника. «Зачем? Давай дальше чатиться». «Ты чё, не понял? Я плохой, ничтожный человек». «А мне похер на всё. И на то, какой ты человек тоже. И на измены твоего родственничка. Тем более, за 17 лет их брака я этого хера видел раза три. Выпорхнув на кухню, Ника заварила гречишного чая и вернулась в чат. Почему? Господину Синетрусову не интересна моя персона. А почему тебе на все похер? Ответ пришел не сразу. Прошло минут 5. Ника успела подбавить в чашку кипяточка и съесть пару фиников в горьком шоколаде. Вчера повеситься хотел. Господи, как так? Без работы сижу с апреля. Девка не выдержала и ушла. Начальник помер неделю назад от короны. 90% поражения. Жопа. Но вешаться-то зачем? Вешаться не буду, но заебался. Деньги заканчиваются, а дальше только хуже будет. Ты чё, новости не читаешь? Скоро всех вакцинируют, чипируют и зомбируют. Он снова сопроводил сообщение смеющимися до слез рожицами. Глупости. Ты, я гляжу, оптимистка. Правильно, надежда умирает последней. Тебя, кстати, не Надей на самом деле зовут? Нет. Но и не Галей? Нет. Ответила Ника, и дабы избежать дальнейших расспросов, пошла на опережение. «А где ты работал?» «В турфирме. Меня босс после Нового года обещал партнером сделать, но, видно, не судьба». «А в другое место не пробовал устроиться?» «Ты на другой планете живешь. У меня половина приятелей, кого сократили, у кого бизнес пиздой накрылся, и не все они туризмом занимались». Голова пылала. Выходит, ей еще крупно повезло. У нее оставалась работа. С тем, что клиентов поубавилось, не поспоришь. Но ходят же и деньги платят. Подписчиков за 2 последних дня в инсте прибавилось, и управляющей она скоро станет. «Печалька», — отбила она и, выйдя из мессенджера, отправилась в ванную. Выйдя из душа, вернулась в чат. От Лёхи юниора ничего нового не было. «Как ты?» — написала она. «Нормас. Сериал смотрю». «Какой?» «Игру престолов» пересматриваю. «Какой сезон?» «Второй». «Тебе карлик нравится?» «Бес». «Это мой любимый герой». «Мой тоже». Не знаю, что еще добавить. Ника нехотя покинула чат и поняла, что от чего-то беспрерывно улыбается. Она попыталась списать это на действие руслановой травки, но что-то легкое и одновременно тягучее внутри шептало, что дело уже не в ней. Усевшись на подоконник с чашкой недопитого чая, она уставилась на вечерний город. Вдали, похожие на группу восставших из мирового океана динозавров, делая миллиметровые шажочки, на нее надвигались величественные и грозные, наряженные в неоновую рекламу башни Сити. Она задумала было сделать снимок в поддержку родного города, который, ну, в самом деле, ничем не хуже Сеула, но вставать и идти за мобильным было лень. Из башен напротив, таких же, как и ее, одноподъездно-минималистичных, практически скорбных в своем темно-коричневом или темно-сером цвете, таращились своим холодным светом огни. Укутанные искусственными огнями сидели в клетушках птички, и каждая, вплоть до марта этого года, говорила на своем, понятном только ей языке. Сколько же миллионов языков существовало в этом городе? Бесчетное множество. Языков-одиночек, пишущих о себе, снимающих себя, жалеющих себя, ласкающих себя, заботящихся о себе, боящихся вирусов, бактерий, тайфунов, землетрясений, очередного конца света и живых людей рядом, и оттого пытающихся увековечить каждый свой шаг вспышкой мобильной камеры. Выходит, этот сраный ковид заставил всех выучить универсальные слова и вытащил, наконец, из людей не только страх, но и сострадание к ближнему. Лёха юниор был вовсе не слаб, и она это хорошо чувствовала, глядя на город, в котором он вместе с карликом Тирионом переживал очередную перипетию придуманного писателем Мартином чудного мира. Ей просто нужно было куда-то выкрикнуть, как в колодец, накопившуюся в душе смуту. Случилось так, что подвернулась она, жалкая, зажатая в тиски этих убогих башен, одинокая, уже не юная, самовлюбленная дура. Благодаря воздействию выпитых на ночь 3 граммов мелоксена, Ника проснулась только в 9:30. Было воскресенье, законный выходной. Восстановив цепь вчерашних событий, она, едва справляясь с волнением, первым делом схватила с прикроватной тумбочки, лежавшей там на зарядке, мобильный. Знакомая продавщица еще в ночи прислала сообщение. В косметический корнер Цветного пришли новые поступления. Больше ни на WhatsApp, ни на Viber ничего не прилетело. Сомнений уже не было. Алексей внес Никин номер в черный список. Ее вчерашнее «как дела» в мессенджере вместо синего цвета зеленело, а рядом стоял красный восклицательный знак. Не вставая с кровати, Ника сделала обычную утреннюю растяжку. Затем, направив камеру айфона на лицо, отщелкала несколько селфи. Рассмотрев себя на получившихся снимках, ненакрашенную, со спутанными тонковатыми волосами, с чуть отекшим лицом, широковатым носом и испуганным взглядом, она выбрала наиболее удачное фото и, добавив «доброе утро», отправила Лёхе юниору. В фейсбучном мессенджере он побывал в 3:30 ночи и сейчас, вероятно, еще спал. Напялив спортивный костюм и кроссовки, одежду с приходом карантина, уверенно сменившую некогда привычные каблуки и платья, Ника вызвала такси и, прихватив с собой дизайнерскую маску-тряпочку, отправилась в универмаг. По дороге вернулась в чат с Лёхой. В сети его все еще не было. Пообщавшись со знакомой продавщицей и по ее рекомендации выбрав несколько самых новых, относительно недорогих средств по уходу за кожей, которые могли быть доступны по цене большинству подписчиц, Ника заучено поныла и вытрясла из продавщицы максимальную скидку на покупку. Почувствовав приступ голода, поднялась на 5-й этаж. В самом начале переполненного в воскресный день фудкорта располагалась веганская лавочка. Ника заказала бургер с салатом и сливовой котлетой, капучино на миндальном молоке и соевый с сиропом топинамбура вместо сахара десерт. Здоровая еда оказалась страшно невкусной. Пока давилась слишком сладким десертом, в мобильный упало сообщение. Сердце заколотилось. Неужто Алексей обозначился? Или Нинка наконец выдала реакцию? Трясущимися пальцами она достала из накладного кармашка рюкзака телефон. К ее громадному облегчению это был Лёха юниор. «Как настроение?» «Так себе». «И кто же испортил?» «Сливовый веганский бургер и жуткий десерт с топинамбуром». «Такой хавчик тебе остается запить безалкогольным пивком, а потом закурить айкос с безникотиновым стиком». Не удержавшись, Ника громко хмыкнула. «И отправиться отсюда на ЭКО», — подхватила она. «Не шути так, пожалуйста. У моего покойного начальника младший парень и кошный». Странно, но замечание Лёхи не вызвало негативных эмоций. Напротив, оно словно их сближало, переводя в разряд уже не чужих друг другу людей. Под осуждающим взглядом слишком серьезного для своих лет молодого чистенького человечка, выдавшего ей 10 минут назад еду, Ника собрала недоеденное в коробку и, сунув в копилку, стоявшую на стойке сдачу, 50 рублей, поспешила убраться с фудкорта. На улице под шелковым шатром неба, поигрывая на своей коричневой в золотых и красных прожилках гитаре, нахально расселся один из последних дней сентября. В душе как будто беспричинно ликовала. Позавчерашняя выходка с гнусным сообщением заболевшей Нинки, несчастный Руслан с его коварной травкой, ярость к Алексею, Лариса Давыдовна с ее эгоцентризмом и обещанной новой должностью словно остались в чужом, сюрреалистичном сне. Ветерок, мягко круживший над проходившими мимо московскими красавицами всех возрастов, плескал в лицо обрывки забытых ароматов. Вот этими, пудровыми от Дольче и Габбана, она пользовалась в 11 классе, когда почти влюбилась в одного из своих первых парней. А этими, или сильно похожими, тягучими, масляными, настырно толкающими в бездну порока, нишевыми от Амуаш, щедрым подарком хозяйки на ее первый в клубе день рождения, стеснялась брызгаться. Уж больно мужчины от них млели и не могли не то что слушать, а даже просто держаться на ногах. Вспомнив о цели своего визита в торговый центр, Ника поняла, что к сегодняшнему эфиру в инсте совершенно не готова. Снова полезла в чат. «Кстати, не вижу комментария на фото». Испытывая сладкую, щекотную тревогу, остановившись, написала она. «В меру носатенькая, пушистенькая и с веснушками, в общем, вся такая вешняя». Пришло минут через 5, и тут же следом улыбающийся смайлик. Ника притормозила у окошка кафе, торговавшего на вынос. «Двойной эспрессо, пожалуйста, и еще круассан с малиной». «Берите 2, их только привезли». Пожилая продавщица глядела на нее с таким лукавым задором, словно видела, как Ника каких-то 15 минут назад давилась веганским бургером. «Сгорела баня, гори и сарай!» Улыбнувшись, промурлыкала себе под нос Ника одну из любимых поговорок отца. «Второй, пожалуйста, с собой. Нет, с собой даже 2!» Наконец, нормально позавтракав здесь же, на уличном столике, у окошка выдачи, она полезла на всякий случай загуглить излюбленное давно забытыми поэтами слово. «Вешняя, весенняя!» Радостно подтвердил Гугл, а дружный смех, проходивший мимо компании двух совсем юных девчушек и двух парней, подтвердил, что слово это имело, безусловно, положительный окрас. «Так осень же давно!» Кокетливо улыбнувшись, поглядывавший на улицу из своего окошка продавщица, написала она. Ответ Лёхи был совсем неожиданным. «Какие у тебя на сегодня планы?» Почувствовав приятную дрожь во всем теле, она, чего-то пугаясь, быстро спрятала мобильный в карман рюкзачка. Воткнув в уши айподсы и уложив в рюкзачок круассаны, решила до дома идти пешком. В ожидании вечно залипавшего на верхних этажах лифта Ника достала мобильный. Проглядела инсту. Вчерашнее видео посмотрели 5000 человек. 5000, из которых как минимум половина — мертвые души бездушной инсты. От оставшейся половины еще половина наверняка не досмотрела до конца, а та половина от половины, что досмотрела, сделала это на автомате, занимаясь своими делами, и из оставшихся нескольких сотен человек большинство даже не знали, зачем они это смотрят. Из 5000 человек 50, тех, что были на ее странице стабильно активны, возьмут на заметку эти советы. И только 10, возможно, воплотят их в жизнь. Как здорово, что где-то в Кишиневе живет Галина Фролова. Оказывается, она еще позавчера написала в директ, попросила скинуть ссылку на сайт, где Ника покупала нефритовый мизороллер. Она перешла в мессенджер Фейсбука. Лёха юниор был в сети. «Никаких!» — с запозданием почти в час ответила она. Подумав, добавила смайлик, затем стерла его и заменила на солнышко. Лифт, выразив утробным бурчанием недовольство, остановился. Сзади подошел моложавый в затасканном спортивном костюме и несвежем респираторе дед. Ника заскочила в лифт первой. «Вы бы маску надели!» Занес в лифт одну ногу дед. Не отлипая от экрана телефона, она достала из кармана плаща дизайнерскую тряпочку-маску. Пальцы путались в резинках, резинки в беспроводных наушниках. Ника кое-как напялила маску. Зайдя в лифт, дед повернулся к ней спиной. «Вы молодые!» Когда лифт тронулся, неожиданно высоким, неприятно дребезжавшим голосом заговорил он. «Все поголовные эгоисты!» «Это вы мне?» Ника сунула мобильный в карман. Сеть в лифте пропала. А кому же еще? Шляетесь, где ни попадя, без масок, а потом нас заражаете. Я же надела маску, неуверенно возразила она. Надела она. Ты переболеешь, даже не заметишь, а люди вон мрут пачками. Не оборачиваясь, дед, и без того стоявший почти вплотную к дверям лифта, сделал еще полшажочка вперед. Пакет в его руке звякнул, судя по очертаниям, в нем находились бутылки. Когда лифт остановился на Никином этаже, она, попытавшись пройти мимо деда боком, случайно задела его рюкзачком. Отскочив от нее, как от чумной, дед гневно крякнул. Как только Ника вышла из лифта, сеть появилась. «Куда ты пропала?» «С дедом полоумным в лифте каталась». «Гы, со своим?» «Не, с соседом». «Как, родаков-то твоих не зацепило?» Вспомнив про родителей, Ника почувствовала прилив острой, виноватой нежности к двум немолодым, трепетно старомодным, умилительно занудным, воспитанным, не чета деду, и, несмотря ни на что, державшимся друг за друга людям. Она не звонила им уже несколько дней, и за несколько лет, отгородившись от них своими во многом раздутыми обидами, ни разу не поговорила с ними по душам. Зажав в ладони телефон, Ника прижалась к стене. Вспомнилась, как мать, заперевшись на кухне, тихо и горько рыдала, когда Ника получила на конкурсе лишь бронзу. А наутро подложила ей, еще спящей, в кровать плюшевую розовую пантеру, на шее у которой висела тоненького белого золота цепочка с кулончиком-капелькой из искусственного сапфира. Подарок, заранее купленный перед конкурсом. Найдя в чате WhatsApp вчерашнюю привычно формальную переписку с матерью, Ника, дрожащими от переполнявших ее чувств пальцами, отбила сообщение. «Ма, как вы там? Если вы не против, я на следующие выходные приеду. Если не против, с ночевкой». Зайдя в квартиру, она плюхнулась на пуфик. От непривычно долгой прогулки даже ее натруженные ноги слегка гудели. На консольном столике все еще лежала забытая Алексеем шапка, которую она так и не выбросила вчера. Подцепив пальцем шапку, поднесла ее к лицу. Пахло нишевым, с доминирующей ноткой сандала, въевшимся в ткань шапки одеколоном. И этот некогда возбуждавший запах был до тошноты противен. Даже если господин Синетрусов или, прости господи, Простопопов примчится к ней завтра хоть для сурового разговора, хоть с увесистыми, как из того забытого клипа, чемоданами, она уже точно знала, что ни за что его не впустит. Сварливый дед в лифте был не так уж и неправ. Нинка наверняка сейчас лежит, слабая, беспомощная, а она без маски, самонадеянно шастает по улицам. Какое все-таки счастье, что этот совершенно чужой ей человек устраивает Нинку, и его устраивает Нинка, и ее устраивает Нинка. Нинка устраивает уже почти 700 своих подписчиков. Если бы все были способны, как она, чему-то радоваться даже в больничке, и не было бы такой паники вокруг этого вируса. Их имена разнились всего в одну букву. Два Нинкиных «Н» посередине были основательные и железобетонные, как опоры моста. Каким все вдруг стало понятным, грустным, но правильным. Настоящий Алексей был там, в Нинкиной шкодливой улыбке, в дурацких вопросах, постоянно названивавших ему детей, в Нинкиных кособоких куличах и осенней грязи на лапах ее дворняги, и еще в том, что он, взбираясь на подоконник в гостиничном номере Сеула, чтобы сделать неумелый снимок чужого города, дико скучал по семье. Бросив взгляд на экран телефона, Ника отметила, что до эфира оставалось еще куча времени. Она вполне успевала закончить начатую вчера уборку, привести себя в порядок и прочитать подробные инструкции купленных сегодня чудесных флакончиков. На мессенджер прилетела фотка. Симпатичный парнишка, не старше 30, без очков, все в той же, как на фото в Фейсбуке, бейсболке, стоял на улице. Чем-то неуловимым он и вправду был похож на молодого Брэда Питта. За его спиной виднелась точь-в-точь такая же, в какой жила Ника, серая одноподъездная многоэтажка. «Погулять не хочешь?» «Да я уж сегодня нагулялась. Жаль, что в гости стесняюсь напроситься». «А, приезжай, только у меня жрать особо нечего». «Это я уже понял. Еду закажем». «Я сегодня 3 раза чихнула». «И что?» «А вдруг ковид? Заразиться не боишься?» «Нас всех уже давно заразили». «И чем же?» «Тревожным эгоизмом, а ковидлой я, похоже, еще в апреле переболел». «Так что, правда приедешь? А вдруг я окажусь совсем невешней и некрасивой?» «Ничего, ща в инсте полно бьюти-блогеров, они тебя научат». «Тебе нравятся блогеры?» — хихикнув, написала Ника. «Мне нравятся только те, от которых можно узнать что-то новое. Раньше их обозревателями называли». «Поясни», — напряглась она. «Которые дают полезную инфу, но большинство полощет перед публикой собственные комплексы или высасывают из пальца всякую фигню». «Согласна». «Адрес скинь, плиз». Отправив Лёхе адрес, Ника схватила шапку и кинулась на кухню. Открыв створку шкафчика под раковиной, наткнулась на так и не выброшенный со вчерашнего дня мешок с мусором. Вытащив его, удрученно поняла, что после вчерашней уборки в нем находится как минимум 3 пустых бутылки, которые она незаметно выпила за последние несколько дней. Ника кинулась в коридор за телефоном. «Ты когда будешь?» «Где-то через час. Как в подъезд попасть?» «Домофон. 164». «А зовут-то тебя как?» «Вешняя». «Гы. Цветы какие любишь?» «Любые». Мысли в пылавшей голове, опережая друг друга, скакали наперегонки. Надо было доделать уборку, но первым делом все же выкинуть мусор, подкраситься и уложить волосы, а главное — решить, рассказать сразу про связь с господином Синетрусовым или повременить. Запихнув вглубь мусорного мешка шапку и тщательно завязав его, Ника, сунув ноги в кроссовки, выскочила к мусоропроводу. Вернувшись в квартиру, побежала на кухню и схватилась за веник. В ее руках он начал сам собой отплясывать фигуры, прерванного вчера с Русланом вальса. За каких-то полчаса Нике удалось сделать то, что она так и не смогла сделать за весь карантин — вытереть везде пыль, расставить все по своим местам, избавиться от полупустых пакетов с остатками мюсли и овощных чипсов, наполовину обгрызенных батончиков из сухофруктов и семечек, пустых коробок из-под косметики, магазинных чеков, проездных и еще кучи всякой хрени, которой были завалены углы и подоконники. «Буду через час», — перечитала Ника. Она аккуратно расставила на чистом кухонном столе купленные сегодня средства. До эфира оставалось 2 часа, до приезда Лёхи минут 20. Ника зашла в инсту. Результат ее кропотливой работы — 10,5 тысяч подписчиков — настойчиво требовали продолжать движение. Скорее всего, стоя у лифта, она пессимистично ошиблась в подсчетах, и хотя бы паре тысяч из них, увы, скуповатых на комментарии, действительно интересна ее жизнь. Вылизанная фильтрами жизнь, которая давно уже воровала ее собственную. Ника притащила на кухню свою кольцевую инсталампу. Будто кому-то назло, не став смотреться в зеркало, закрепила мобильный на подставке, включила на лампе подсветку и, как была, лохматая, со вспотевшим лицом, вышла в эфир. «Девчонки, всем привет!» Пытаясь приглушить волнение слишком громким голосом, заверещала Ника. «Сегодня в 8 эфира не будет!» Она подождала с полминуты. К эфиру успели присоединиться только 10 человек. «Сегодня я обещала вам рассказать о новых пептидных, просто офигенных сыворотках, но в 8 эфира не будет», — улыбаясь во весь рот, повторила она. Ей почему-то так захотелось улыбнуться, так широко, чтобы ее улыбка обнажила десну. но так не получалось. «Почему?» — пришло от, наконец, подключившейся Галина нижнее подчеркивание Фролова 62. Ника чувствовала себя ошеломляюще глупой, но при этом такой живой и счастливой, какой она не была еще никогда. К эфиру подключились уже человек 30. «Я, как и обещала, их купила, но через 15 минут у меня свидание. Первое за всю пандемию. Нет, за всю жизнь!» — прокричала она в экран. В течение минуты к ней подключались и подключались все новые пользователи, многие никнеймы которых были знакомы. От Галины нижнее подчеркивание Фролова 62 пришла щедрая россыпь сердечек. Послав в камеру воздушный поцелуй, Ника вышла из эфира.